«Сестра Вера», — произнес Райский. У ней лицо прояснилось, и взгляд остановился на нем с выражением сдержанного любопытства и скромности. Он подошел, взял ее за руку и поцеловал. Она немного подалась назад и чуть-чуть повернула лицо в сторону, так, чтобы губы его встретили щеку, а не рот. Они оба сели у окна друг против друга. «Как я ждал вас! Я вчера только от Марины узнала, что вы здесь», — отвечала она. Голос у нее не был звонок, как у Марфеньки. Он был свеж, молод, но тих, с примесью грудного шепота. «Когда же вы возвратились?» «Я вчера после ужина приехала. Бабушка и сестра еще не знают. Только одна Марина видела меня». Она сидела, откинувшись на стул спиной, положив один локоть на окно, и смотрела на Райского не прямо, а как будто случайно, когда доходила очередь взглянуть, между прочим, и на него. А он глядел всею силою любопытства, долго сдерживаемого. От его жадного взгляда не ускользало ни одно ее движение. На него по обыкновению уже делало впечатление эта новая красота, или лучше сказать, новый род красоты, не похожий на красоту ни петербургской его кузины Софьи Беловодовой, ни Марфеньки. Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати чистосердечия в чертах, и вместе нет холодного сияния, как у Софьи. Нет и детского херувимского дыхания свежести, как у Марфеньки. Но есть какая-то тайна. Мелькает тайная прелесть. Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом густой массы лежали на лбу и на висках ослепительной белизны с тонкими синими венами. «Я велела кофе сварить. Хотите пить со мной?» — спросила она. «Дома еще долго не дадут. Марфенька поздно встает». «Да-да, с удовольствием», — говорил Райский, продолжая изучать ее физиономию, движение, каждый взгляд, улыбку. «Что это за нежное, неуловимое создание?» — думал Райский. «Какая противоположность с сестрой? Та — луч, тепло и свет. Это вся мерцание и тайна. Как ночь, полная мглы и искр, прелести и чудес». Он с любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлению. И Софья, и Марфенька, будто по волшебству, удалились на далекий план, и скуки как не бывало. Опять повеяло на него теплом, опять природа стала нарядна, все ожило. Он торопливо уже зажигал диогеновский фонарь и освещал им эту новую, неожиданно возникшую перед ним фигуру. «Вы, я думаю, забыли меня, Вера?» — спросил он. Он сам слышал, что голос его, без намерения, был нежен. Взгляд не отрывался от нее. «Нет», — говорила она, наливая кофе, — «я все помню». «Все, но не меня?» «И вас. Что же вы помните обо мне?» «Да все». «Что это за книга?» — спросил он и хотел взять книгу у нее из-под руки. Она отодвинула ее и переложила сзади себя на этажерку. Он засмеялся. «Спрятали, как бывало, смородину, урод. Покажите». Она сделала отрицательный знак головой. «Вот как. Читаете такие книги, что и показать нельзя?» — шутил он. Она спрятала книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди и рассеянно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно, и, казалось, забывала, что он тут. Только когда он будил ее внимание вопросом, она обращала на него простой взгляд. «Хотите еще кофе?» – спросила она. «Да, пожалуйста». Вера не застенчива. Это видно сразу. А как будто холодна. Как будто вовсе не интересовалась им. Он чувствовал, что почти влюблен в Веру. Так скоро и так страстно, что самому становилось от этого неловко. «У вас была моя библиотека в руках?» – спросил он. «Да. Потом ее взял Леонтий Иванович. Я была рада, что избавилась от заботы». «Ха. А что вас привязывает к этому уголку?» Она молчала, продолжая с наслаждением останавливать ласковый взгляд на каждом дереве, на бугре и, наконец, на Волге. «Все», — сказала она равнодушно. «Да, это прекрасно, но, однако, этого мало. Один вид, один берег, горы, лес. Все это прискучило бы, если бы это не было населено чем-нибудь живым, что вызывало и делило бы эту симпатию. Да, это правда. Прискучило бы, подтвердила и она. Стало быть, у вас есть кто-нибудь здесь, с кем вы делитесь сочувствием, меняетесь мыслями? Есть. С примесью грудного шепота произнесла она. Есть. Кто же это счастливое существо? С завистью, почти с испугом, даже ревностью спросил он. Она помолчала немного. А попадья, у которой я гостила, вам верно сказали о ней? Отвечала Вера и, встав со стула, стряхнула с передника крошки от сухарей. Попадья? Недоверчиво повторил Райский. «Да, она мой двойник. Когда она гостит у меня, мы часто и долго любуемся с ней Волгой и не наговоримся. Сидим вон там на скамье, как вы угадали. Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать?» «Попадья», — повторил он задумчиво, не слушая ее и не заметив, что она улыбнулась, что у нее от улыбки задрожал подбородок. А у него на лице повисло облако недоумения, недоверчивости, какой-то беспричинной, бесцельной грусти. Он разбирал себя и, наконец, разобрал, что он допрашивался у Веры о том, населял ли кто-нибудь для нее этот угол живым присутствием, не из участия, а частью за тем, чтобы испытать ее, частью, чтобы как будто не отрекомендоваться ей, заявить свой взгляд, чувство. «Хотите еще кофе?» — повторила Вера. «Нет, не хочу. А бабушка Марфенька, вы любите их?» — задумчиво перешел он к новому вопросу. «Кого же мне любить, как не их?» «А меня?» — вдруг сказал он, переходя в шутливый тон. «Пожалуй, я и вас буду любить», — сказала она, глядя на него веселым взглядом, «если заслужите». «Вот как? Ведь я вам брат, вы и так должны меня любить». «Я никому ничего не должна». «Как же заслужить это счастье?» «Какое счастье?» «Счастье приобрести вашу любовь». «Любовь, говорят, дается без всякой заслуги, так? Ведь она слепая. Я не знаю, впрочем, а иногда приходит и сознательно», — заметил Райский. «Путем доверенности, уважения, дружбы. Я бы хотел начать с этого и окончить первым». «Так что же надо сделать, чтобы заслужить ваше внимание, милая сестра?» «Не обращать на меня внимания», — сказала она, помолчав. «Пойдемте туда, в тот дом. Я покажу вам свои альбомы, рисунки. Мы поговорим», — предлагал он. «Хорошо. Пойдите вперед, а я приду. Мне надо тут вынуть свои вещи, я еще не разобралась». Он медлил. Она, держась за дверь, ждала, чтобы он ушел. «Как она хороша, боже мой! И какая язвительная красота!» — думал он, идя к себе и оглядываясь на ее окна. Он проворно раскопал свои папки, бумаги, вынес в залу, разложил на столе и с нетерпением ждал, когда Вера отделается от объятий, ласк и расспросов бабушки и Марфеньки и прибежит к нему продолжать начатый разговор, которому он не хотел предвидеть конца. И сам удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, как будто в самом деле хотел заслужить внимание, доверие и дружбу. Он с нетерпением ждал, но Вера не приходила. Райский решил платить Вере равнодушием, не обращать на нее никакого внимания, но вместо того дулся дня три. При встрече с ней скажет ей вскользь слово два, и в этих двух словах проглядывает досада. Он запирался у себя, писал программу романа и внес уже на странице ее заметку о ядовитости скуки. Страдая этим уже не новейшим недугом, он подвергал его психологическому анализу, вынимая данные из себя. От скуки Райский решил навестить Марка Волохова, и пошел отыскивать дом огороднику, у которого тот жил. «А где тут живет Марк Волохов?» – спросил Райский. Баба молча указала на телегу. Райский поглядел туда. Там, кроме большой рогожи, ничего не видать. «Разве он в телеге живет?» – спросил он. «Вон его горница», – сказала баба, показывая на одно из окон, выходивших в поле. «А тут он спит». «Экая дура, не умеет гостей принять». Вдруг послышалось из-под рогожи, которая потом приподнялась, и из-под нее показалась всклокоченная голова Марка. Баба тотчас скрылась. «Здравствуйте», – сказал Марк. «Как это вас занесло сюда?» Он вылез из телеги и стал подтягиваться. «С визитом должно быть». «Нет, я так, пошел от скуки погулять». «От скуки? Что так? Две красавицы в доме, а вы бежите от скуки. А еще художник. Или амуры не идут на лад?» Он насмешливо мигнул Райскому. «А ведь красавицы, Вера-то, а? Вера какова?» «Вы почем ее знаете? И что вам до них за дело?» — сухо заметил Райский. «А, это правда», — отвечал Марк. «Ну, не сердитесь, пойдемте в мой салон». «Вы лучше скажите, а чего в телеге спите? Или Диогена разыгрываете?» «Да, поневоле», — сказал Марк. Они прошли через сени, через жилую избу хозяев и вошли в заднюю комнатку, в которой стояла кровать Марка. На ней лежал тоненький старый тюфяк, тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. На полке на столе лежало десятка два книг, на стене висели два ружья, а на единственном стуле в беспорядке валялось несколько белья и платья. «Вот мой салон. Садитесь на постели, а я на стул», — приглашал Марк. «Скинемте сюртуки. Здесь адская духота. Фу, не церемоньтесь. Тут нет дам. Скидайте. Вот так. Да не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочем, ничего нет. А если не хотите вы, так дайте мне сигару. Однако молоко есть, яйца». «Нет, благодарю, я завтракал. А теперь скоро и обедать». Оба молчали. «Вот, говорить нам больше не о чем», — сказал Марк. «Зачем вы пришли?» «Да скучно». «А вы влюбитесь». Райский молчал. «Веру», — продолжал Марк. «Славная девочка. Вы же брат ей на восьмой воде. Вам в половину легче начать с ней роман.